«От реальности деваться некуда», — подумал Торанага, — «никому. Я не верю тому, что говорит Анджин-сан, что торговля так же важна для чужеземцев, как и для нас, что их жадность заставит их торговать независимо от того, как мы поступим со священниками. Риск слишком большой, чтобы пробовать, времени нет. Да и я не имею власти». Мы один раз попробовали и потерпели неудачу, кто знает. Может быть, они будут ждать и 10 лет, они достаточно бескорыстны. Если священники запретят торговать, я думаю, что торговли не будет. Мы не сможем ждать 10 лет, даже 5 лет. И если мы прогоним всех иностранцев, то Англии потребуется 20 лет, чтобы заполнить эту нишу, если все, что говорит Анджин-сан, правда, и если, а это очень важно, если китайцы согласятся торговать с ними, несмотря на их отношения с южными чужеземцами. Я не верю, что китайцы переменят свои привычки, они никогда не изменятся. 20 лет слишком много, даже 10 лет чересчур много. От реальности никуда не деться. Или самая худшая реальность, навязчивая идея, которая тайно страшила Городу и Тайко, вновь оживет, что фанатичные, бесстрашные христианские священники, если их вынудить, приложат все свое влияние и торговую мощь, морские силы для помощи одному из самых крупных христиан даймё. Затем они создадут армию вторжения из одетых в железо таких же фанатичных конкистадоров, вооруженных новейшими мушкетами, чтобы поддержать этого христианина даймё, как они почти всегда делали в последнее время. Сами по себе любые армии вторгшихся чужеземцев и их священников не угрожают огромным объединенным силам. Мы разгромим их, как орды Кублай-хана, а можем сделать это с любым захватчиком, но, объединившись с одним из наших крупных даймё-христиан, имеющих армию самураев, и ведя гражданскую войну по всему государству, они могут в конце концов добиться для такого даймё абсолютной власти над всеми нами». Кияма и Леоноши. Сейчас очевидно, что таков план иезуитов, рассчитано идеально, но кто даймё? Обоим, конечно, помогает Харима в Нагасаки. Но кто поднимет знамя, в конце концов, Кияма? Потому что Оноши прокаженный, и ему недолго осталось жить на этой земле, и очевидной наградой Оноши за поддержку его ненавистного врага и противника Киямы будет гарантированная безбедная вечная жизнь на христианском небе с постоянным местом по правую руку от христианского бога. У них сейчас 400 тысяч самураев, их база в Кюсю, и этот остров гарантирует их от моего нападения. Вместе эти двое могут легко захватить весь остров. У них есть там бесчисленное количество воинов, пищи, суда, необходимые для вторжения, все шелка, весь Нагасаки. По стране можно набрать еще 5 или 6 сотен тысяч христиан. Из них более чем половина христиане – обращенные иезуитами самураи. Все они рассеяны среди других воинов, у остальных даймё громадное количество возможных изменников, шпионов или убийц, в зависимости от того, что им прикажут священники. И почему бы им не приказать? Они получат все, чего хотят, кроме самой жизни. Абсолютную власть над всеми нашими душами, а тем самым и над душой этой страны богов, чтобы наследовать нашу землю и все, что она вмещает, точно так, как уже рассказывал Анджин-сан о том, что 50 раз случалось в их новом мире. Они обратят в христианство императора, потом его используют против его же собственного семейства, пока не проглотят всю страну. Так легко завоевать нас, этой маленькой кучке чужеземных священников? Сколько их во всей Японии? 50 или 60? Но они имеют власть, и они веруют. Они готовы с радостью умереть за свою веру с именем Бога на устах. Мы видели это в Нагасаке, когда эксперимент Тайко показал, какая это ужасная ошибка. Никто из священников не отрекся. Десятки тысяч обрекли себя на сожжение, десятки тысяч японцев крестились, и это мученичество дало такую славу христианской религии, что их священники с тех пор воспрянули духом. По мне, священники потерпели поражение, но это не сбило их с этого жесткого курса. Это тоже реальность. Итак, это будет Кияма. Составлен ли уже план, направленный на обман Ишидо, госпожи Ошибы и Яэмона? А Харима? Он уже тайно втянут в это дело или еще нет? Стоит ли мне немедленно разрешить Анжин-сану напасть на черный корабль? Что мне делать? Ничего особенного. Быть терпеливым, стремиться к гармонии, отбросить все беспокойства, не думать о жизни или смерти, гибели и жизни после смерти, сейчас или потом, и ввести в действие новый план. Какой план? Хотел он крикнуть в отчаянии. Нет такого плана. Мне очень жаль, что эти двое остаются с нашим врагом. «Я клянусь, что мы пытались, господин», — с сожалением сказал Алвито, видя, как он расстроен. «Да, я верю в это. Я верю вам и отцу-ревизору, что вы сдержали ваше обещание, поэтому я сдержу свое. Вы можете начинать строить свой храм в Эдо прямо сейчас. Земля уже отведена». Я не могу запретить другим священникам, другим волосатым появляться в империи, но я, по крайней мере, могу сделать их нежеланными гостями в моей провинции. Новые чужеземцы будут все одинаково нежеланными, если они когда-либо появятся. Что касается Анджин-сана, Торанага пожал плечами. «Но как долго все это продлится? Ну, это же карма, не так ли?» Алвита от всей души возблагодарил Бога за его милость и помощь в таком неожиданном повороте судьбы. «Благодарю вас, господин», — сказал он, с трудом выговаривая слова. «Я знаю, вы не пожалеете об этом. Я молюсь о том, чтобы ваши враги были рассеяны и чтобы вы могли получить награду на небесах. Я сожалею о том, что говорил так резко. Я говорил в гневе. Есть так много...» Торанага с трудом встал. «Я разрешаю вам завтра утром провести службу, старина». «Благодарю вас, господин», — сказал Алвито, чувствуя естественную жалость к этому незаурядному человеку. «Благодарю вас от всего сердца. Может быть, боги благословят вас и возьмут на свое попечение». Торанага устало пошел в гостиницу, охрана шла за ним. «Нага-сан!» «Да, отец», — сказал молодой человек, торопясь на его зов. «Где госпожа Марико?» «Там господин с Бунтаро-саном». Нага показал на маленький чайный домик, освещенный фонарями в глубине сада, внутри которого были видны туманные фигуры. «Мне пойти прервать тя-но-ю?» Сноска «тя-но-ю» была официальная, очень ритуализированная чайная церемония. Примечание переводчика, конец сноски. «Нет, этому никто не должен мешать. Где Оми и Ябу-сан?» «Они в своей гостинице», — господин Нага показал на длинное низкое строение на другой стороне реки, далеко по берегу. «Кто выбрал им такую гостиницу?» «Я, господин. Прошу простить меня. Вы просили найти им гостиницу с той стороны моста. «Я не так понял вас. А Анджин-сан? Он в своей комнате, господин. Он ждет на случай, если будет нужен вам». Торанага снова покачал головой. «Я увижу его завтра». После паузы он сказал тем же отсутствующим голосом. «Я хочу сейчас принять ванну, потом я бы хотел, чтобы мне никто не мешал до утра, кроме...» Нага напряженно ждал, следя за тем, как отец невидящим взглядом уставился в пространство, очень обеспокоенный его поведением. «С вами все в порядке, отец? Что? Ах, да, да, со мной все в порядке. А что?» «Ничего. Пожалуйста, извини меня. Ты еще хочешь поохотиться на рассвете?» «Поохотиться? Ах, да, это хорошая идея. Спасибо за предложение. Это будет кстати. Посмотрим. Ну, спокойной ночи. Да, Цукку-сан получил разрешение провести завтра службу. Могут пойти все христиане. Ты тоже пойди». «Что? В первый день Нового года ты станешь христианином». «Я? Да. По своей собственной свободной воле. Скажи об этом Цукку-сану наедине». Торанага повернулся к нему. «Ты глухой? Ты больше не понимаешь самых простых вещей? Прошу простить меня». «Да, отец, я понял». «Хорошо». Торанага впал опять в задумчивость, потом ушел сопровождаемый телохранителем. Все самураи с уважением поклонились, но он даже не заметил их. К Наге подошел офицер, также очень удивленный. «Что произошло с нашим господином?» «Я не знаю, Йосинака-сан». Нага оглянулся назад на поляну. Алвита только что покинул ее, направляясь к мосту. Его сопровождал только один самурай. «Может быть, из-за этого?» «Никогда не видел, чтобы господин Торанага ходил так тяжело. Никогда. Говорят, этот иностранный священник — колдун, чародей. Мог он навести порчу на нашего господина?» «Не, только не на моего отца». «Чужеземцы меня сегодня озадачили, Нага-сан. Вы слышали этот гвалт? Цукку-сан и его компания кричали и ссорились, как плохо воспитанные это!» «Да, отвратительно. Я уверен, что именно этот человек нарушил внутренний покой отца. Если бы спросили меня, я бы сказал, что стрела, пущенная в горло этого священника, спасла бы нашего господина от многих неприятностей. Да, может быть, сказать Бунтаро-сану о господине Торанаге? Он у нас старший. Согласен, но позже. Мой отец ясно сказал, чтобы я не прерывал Тя-но-ю. Я подожду, пока он не закончит». В мире и спокойствии маленького домика Бунтаро с большим изяществом открыл маленькую керамическую коробку для чая династии Цанг и поднял бамбуковую ложку, начиная финальную часть церемонии. Он ловко отмерил нужное количество зеленого порошка и пересыпал его в фарфоровую чашку без ручек. На жаровне кипел старинный литой чайник. С той же спокойной грацией Бунтаро налил пузырящейся воды в чашку, поставил чайник на подставку и аккуратно помешал воду с заваркой бамбуковой палочкой, добиваясь равномерного перемешивания. Подлив полную ложку холодной воды, он поклонился Марико, сидящей на коленях напротив него, и протянул ей чашку. Она поклонилась и взяла ее с таким же утонченным изяществом. Восхищаясь зеленой жидкостью, сделала три глотка, помедлила, потом глотнула снова и, допив чай, предложила чашку ему. Он повторил процедуру приготовления чая и снова предложил ей. Марико попросила попробовать чай Ему самому. Бунтаро отхлебнул чаю, потом еще и постепенно допил его. После этого он приготовил третью чашку и четвертую. Затем, после вежливого отказа Марико, согласно ритуалу, он заботливо вымыл чашку, вытерев ее чудесным хлопковым полотенцем, и разложил все по своим местам. После этого они обменялись поклонами. Тяно-ю закончилось. Бунтаро был доволен тем, что он сделал все как можно лучше, и теперь на какое-то время между ними восстановился мир. В этот день после полудня они остались одни. Он встретил ее у паланкина. Сразу же, как всегда, он почувствовал свою грубость и неотесанность по контрасту с ее хрупким совершенством, как один из этих диких, презренных, волосатых айнов, которые обитали в их стране, но были оттеснены на север, за проливы, на никому неизвестный остров Хоккайдо. Все его продуманные слова вылетели у него из головы, и он мрачно пригласил ее на чайную церемонию, добавив: «Ведь прошли годы с тех пор, как мы... Я никогда не устраивал ее для вас, но сегодня вечером будет подходящий момент». Потом он выпалил, не зная, что сказать, только зная, что это глупо, невежливо и совсем не к месту. «Господин Торанага сказал, что нам надо поговорить». «Но вы так не считаете, господин?» Несмотря на всю свою решительность, он вспыхнул, голос его зазвучал отрывисто. «Мне бы хотелось согласия между нами. Я ведь нисколько не изменился, да?» «Конечно, господин. Почему бы вам меняться? Если что-то не так, то не из-за вас, а из-за меня. Я прошу вас простить меня за это. Я прощаю вас», — сказал он, возвышаясь горой над ее паланкином, остро осознавая, что все смотрят на них, в том числе Анджин-сан и Оми. Она была необыкновенно прелестна, с высоко подобранными волосами, опущенные глаза казались такими покорными, а для него все-таки наполненными черным льдом, который всегда вызывал в нем ярость, слепое бессильное бешенство, зовущее его убивать, кричать, уродовать, бить, вообще вести себя так, как никогда не должен вести себя самурай. «Я снял чайный домик на сегодняшний вечер», — сказал он ей. «На вечер после ужина нам приказано сегодня ужинать с господином Торанагой. Я был бы польщен, если бы вы были моей гостьей после ужина». «Это я буду польщена», — она поклонилась и ждала с так же опущенными глазами, а он хотел сбить ее на землю смертельным ударом, потом уйти и вонзить нож себе в живот крест-накрест, чтобы эта боль сняла мучение с его души. Он заметил, что она с пониманием посмотрела на него. «Что-нибудь еще, господин?» — спросила она заботливо. Пот побежал у него по спине и бедрам. Кимоно потемнело, грудь и голова болели. «Вы останетесь в гостинице сегодня вечером». После этого он оставил Марико и отправился сделать подробные распоряжения относительно всего обоза. Как можно скорее он передал свои обязанности Наге и с притворной суровостью быстро зашагал вниз по берегу реки, пока не остался один и бросился голый в поток, пренебрегая опасностью, и боролся с течением до тех пор, пока голова не прояснилась, а донимавшая его боль не покинула измученное тело. Приходя в себя, Бунтаро полежал на песке. Теперь, когда она приняла его приглашение, он должен был действовать. Времени было мало. Он собрался с силами и пошел обратно к черному ходу, который вел в сад, и постоял там некоторое время, обдумывая свой план. Он хотел, чтобы сегодня вечером все было идеальным. Очевидно, что дом был несовершенен, как и сад, грубое провинциальное подобие настоящего чайного домика. «Ничего», — подумал он, полностью поглощенный теперь своей задачей, — «все будет хорошо. Ночь спрячет многие недостатки, а фонари создадут недостающую форму». Слуги уже принесли вещи, которые он заказал заранее, татами, глиняные масляные лампы, и чистили посуду, все самое лучшее в Йокосе. Все совершенно новое, но скромное, ненавязчиво приличное, без претензий. Он скинул кимоно, положил мечи и начал убираться. Сначала небольшая приемная комната и кухня с верандой, потом извилистая тропинка и камни мостовой, которые были уложены в мху, и, наконец, камни и окружающий их сад. Он тер, мел веником и щетками до тех пор, пока все не стало безукоризненно чистым, без единого пятнышка, захваченный смирением ручного труда, которое является началом тя-но-ю, где хозяин должен довести все до полного совершенства. Первым требованием была абсолютная чистота. К сумеркам он закончил основные приготовления, потом тщательно вымылся, выдержал ужин и пение у Торанаги и как можно скорее переоделся в более темное платье и поспешил в сад, заперев ворота. Прежде всего он поменял фитили в масляных лампах, потом тщательно увлажнил камни мостовой и обрызгал водой деревья, чтобы они отсвечивали в разных местах, пока маленький сад не стал сказочной страной с росинками, танцующими под теплым летним бризом. Бунтара поменял местами несколько светильников и, наконец, удовлетворившись, отпер ворота и пошел в прихожую. Тщательно выбранные кусочки древесного угля, аккуратно уложенные в пирамидку, горели на белом песке так, как и было задумано. Цветы в токонома казались подобранными совершенно правильно. Он еще раз вымыл уже безупречную чистую посуду, чайник завел свою песню, и он обрадовался этому звуку, который ему удалось довести до совершенства, тщательно расположив на дне несколько кусочков железа. Все было готово. Первым условием совершенства тя-но-ю была чистота, вторым — полная простота. Последним и самым главным — соответствие конкретному гостю или гостям. Он услышал ее шаги на камнях мостовой, плеск воды. Она окунала, согласно ритуалу, руки в сосуд со свежей речной водой и встряхивала их, чтобы осушить. Три осторожных шага на веранду, еще два к занавешенной двери. Даже она должна была наклониться, чтобы пройти через эту маленькую дверь, которую сделали такой низкой умышленно, чтобы заставить смириться каждого. В тя-но-ю все равны гость и хозяин, самый высокий по рангу даймё и самый скромный самурай, даже крестьянин, если его приглашали. Сначала она рассмотрела составленную мужем композицию. Он выбрал цветок дикой белой розы и капнул только одну капельку воды на зеленый лист, поставив его в красные камни. «Приходит осень», — хотел сказать он своей композиции, — «не оплакивай время осени, время умирания, когда земля начинает засыпать. Наслаждайся временем нового начала и переживай прекрасную прохладу осеннего воздуха в этот еще летний вечер. Скоро слеза исчезнет, испарится, останутся только камни. Скоро вы и я исчезнем». Останутся только камни. Он смотрел на нее, забывшись, глубоко погрузившись теперь в состояние, близкое к трансу, которое иногда удается пережить устроителю чайной церемонии, оказавшемуся в полной гармонии со своим окружением. Она почтительно поклонилась цветку, подошла и села напротив него. На ней было темно-коричневое кимоно, прошитая нитками обожженного золота, оттенявшего белизну ее шеи и лица. Ее оби темно-зеленого цвета соответствовало ее нижнему кимоно. Волосы были просто подняты вверх и ничем не украшены. «Добро пожаловать», — сказал он с поклоном, начиная ритуал. «Вы оказали мне честь», — ответила она, согласно ее роли. Он подал ей легкий ужин на безупречном лакированном подносе. Палочки для еды лежали в нужном положении, ломтики рыбы на рисе, которые он уложил, дополняли рисунок, и для завершения картины он разбросал в совершенном беспорядке несколько диких цветков, найденных им на берегу реки. Когда они покончили с едой, он поднял поднос, каждое его движение имело определенный смысл, который шел из глубины веков, и отнес его через низкую дверь в кухню.